Глава третья. Как-то раз Кирилл смотрел фильм, где главный герой опоздал на пароход до Америки и проплыл через океан вслед за судном. А в порту Нью-Йорка вылез такой на пирс, весь в водорослях, на башке осьминог, задыхался так, будто вплавь океан переплыл. Словом, когда Кирилл вылез из черноты на нормальную землю, он начал понимать того бедолагу. Путь вышел адским. Десятки раз жалел, что вообще пошел. Лучше уж дождаться перезагрузки и сдохнуть тихо, спокойно, чем страдать на проклятой черноте. Только на живчике и держался. Чумовое средство. Жидкий быстро закончился. Кирилл закидался таблетированным, нашел в запасах мацы. Странно вообще, зачем разводить всякую бурду, когда есть более удобные и практичные таблетки? Припекало солнце, в траве копошились жучки с муравьями. От близкого леса тянуло густым еловым духом. Словно в прежнем мире очутился. Кирилл сидел на земле, отупело пялился в одну точку. Надо перекусить. Из продуктов мацы оставил лишь консервы. Остальное выбросил, ибо мерзко. В банке без этикетки оказались крабы. Кирилл быстро прикончил их. Хотел закурить, но не стал. Нужно бросать. Нечего облегчать жизнь зараженным. Теперь главное. Где ближайший стаб? Карты у мацы не было. Кирилл встал, напряг зрение. Так и есть. Чуть дальше, вдоль кромки леса, тянулась серая полоса дороги. Ладно, особого выбора нет. Кирилл, проклиная все на свете, направился к асфальту. В голову лезла всякая чушь. Опять тот фильм вспомнился. Картина, конечно, шизанутая. Там еще был мафиози, который держал вместо собак плотоядных овец и травил ими недругов. Псих, что выстрелил из ружья собственным пальцем, ибо патроны закончились. Комедия, словом. Анька все вопила, восторгалась гением режиссера, а Кирилл ждал титров. Представлял, как мужественно поцелует ее, и потом подруга будет вопить, уже восторгаясь им, а не каким-то психом-киношником. На дороге временами попадались автомобили. В белой Мазде за рулем сидел мертвяк. Зараженный, в смысле. Перед машиной смяло от столкновения с бетонным разделителем. Уродца конкретно зажало. Только глазами вертел, урчал жалобно. Все-таки жуткие у них морды, даже у свежих. Синюшные, отечные, обвисшие. Кирилл снял с пояса клевец, вспомнил, как правильно называется такое оружие. Влупил водителю в лоб. Потом ножом вскрыл споровый мешок на затылке. Пусто. Кирилл и не рассчитывал на добычу. Таких зараженных не зря называют пустышами. Откуда там добыча? Наверное, всю свою мертвячью жизнь так и просидел зажатый в автомобиле. От мацы достались, наверное, главное богатство Стикса. Спороны и горох. Спорон был похож на бледную, недозревшую виноградину. Горох на горох, только более крупный. Первые можно разводить на живчик, вторые развивали дары Стикса. Выступали они и за валюту. Найти их можно лишь в споровых мешках на затылках тварей. Чем выше развитие зараженного, тем ценнее и обильнее награда. Только пока непонятна конкретная ценность наследства мацы. Споронов досталось 20 штук, горошин — 4 штуки. Сколько на них можно купить патронов, еды? Сплошные вопросы. И это лишь начало. Нужно еще найти свое место в этом мире. Солнце начало печь совсем уж дико. Напряжение постепенно спадало. Слишком все мирно, спокойно. Хотя, если подумать, идет больше часа. А ни городов, ни деревень не нашел. Как и других интересных мест. Неоткуда тут взяться толпам зараженных. Но если хотя бы часть территории Стикса такие, ну, то жить можно. Кирилл вылез из автомобиля, раздраженно пнул по крылу. Разжиться транспортом не получилось. Машина, кажется, полностью исправна, но бортовой компьютер потребовал опознания по отпечатку пальца. Учитывая, что приборная панель исцарапана ругательствами, он не первый, кто обломался. Черт. Через некоторое время Кирилл вышел к заправке при кафе. Или наоборот, к кафешке у заправки. Да плевать. Замедлил шаг, взял на изготовку автомат. Автомобилей нет. Людей тоже не видать. Ладно, нужно передохнуть. В кафе пахло чем-то приятным, съестным. Очень уж отчетливо, сильно. Наверняка ароматизатор. Кирилл осмотрел помещение, проверил подсобку и кухню. Благо, на автомате массы имелся фонарик. Задняя дверь была распахнута. Парень, ругая себя последними словами, выскочил на улицу, внимательно осмотрел задворки территории. Потом вернулся в зал. Что-то гудело и потрескивало. Совсем рядом, звук знакомый. Кирилл нашел выключатель у барной стойки. Жмакнул. Под потолком зажглись лампы. Интересно, неужели этот кластер так велик, что принесся вместе с электростанцией? Если так, то он совсем свежий. Или, короче, странное место. Кофемашина тоже работала. Кирилл насадил кружку, сыпанул сахара. Подумал и щедро добавил сгущенки. Похоже, кластер, если не из мира Кирилла, то очень, очень похожего. Он специально искал отличия, но не нашел. Судя по надписям, говорили здесь на русском. Кофеварка и другая техника знакомых марок. Даже цены в меню привычные. На улице что-то хлопнуло. Раздались приглушенные голоса. Парень резко обернулся, увидел здоровый внедорожник вишневого цвета и троих людей. Черт! Да как он проворонил! Идиоты, простофиля! Что еще сказать? Дверь вякнула колокольчиком, вошел округлый массивный мужчина, следом женщина средних лет и пацан-подросток. «Два кофе сделай», — приказным тоном распорядился мужчина. «Сахар и сливки». «Масик, ты что будешь? Так, положил! Положил, я сказала!» Пацан, он же Масик, обиженно швырнул шоколадку обратно на стеллаж. «Понятно. Видимо, кластер действительно очень свежий». Кирилл убрал руки от автомата под стойкой. Разгрузку он до этого снял. Одет обычно в гражданскую одежду. Вот и приняли за обслугу. Жаль расстраивать людей. «Вы издалека?» «Ничего лучше не придумал». «Черт, с чего начать? Как убедить?» «Ничего странного не...» Мужчина предостерегающе поднял руку. Второй он раздраженно что-то клацал в смартфоне. «Масик, а ну глянь, чего не работает?» И направился к столу, где сидела жена и сын. Кирилл глубоко вздохнул, проводил взглядом главу семейства. Бритая башка, на затылке уродливые складки жира, при ходьбе переваливается так, будто упасть готов. «Иваныч», — сообщала с футболки надпись на спине. «Я вижу, вы не торопитесь, да?» Неприятным голосом проскрежетала женщина, мотая головой. Кирилл отвернулся к кофемашине, загремел чашками. «Они не поверят мне», — думал парень, унимая возбуждение и злость. «Не то место, не то время. Хоть бы один завалявшийся мертвяк забрел. Так нет. Как им доказать, что показать? Оружие? Ага. В таких случаях помог бы дар Стикса, но, похоже, мой дар — притягивать всяких уродцев. И что, оставить их? Мамашу и Иваныча не жаль, но вот пацан...» Пацан терзал смартфон отца, кривился. Лет 12 на вид, пухлый, лощеный. Заметив, что на него смотрит, украдкой показал под столом средний палец и расплылся в блаженной улыбочке, спрятав глаза. «А если поверит?» «Это, мягко говоря, сложные спутники. Да и какова вероятность, что все трое устоят перед паразитом Стикса? Может, доживают последние часы? Да плевать!» «Хотя бы попытаться объяснить...» Если они свиньи, это не повод самому оскотиниться. Ладно, потерпим. Кирилл поставил перед семейкой чашки. Троица сидела, уткнувшись в телефоны. Тут проблемка есть. Масик вдруг пнул Кирилла в голень. Украдкой, очень незаметно. Аж покраснел от удовольствия. Иваныч ухмыльнулся, отпил кофе. «Какая проблемка?» Кирилл смотрел в окно. На внедорожник. Мощные колеса, высокая подвеска. На таком, наверное, и зараженные не страшны. По крайней мере, низкого развития. «Ну, что они сделают на скорости? Под колеса бросятся? Да ради бога! А если кто прокачанный, педаль в пол и все». «Сливок нет, есть сгущенка». «Так неси». Кирилл вернулся за стойку, посмотрел на автомат. Сердце колотилось, пальцы подрагивали. «Так, спокойно. Это всегда успеем. Нужно показать им брошюрку, а там уже пусть сами решают». С улицы послышался звук двигателя. На заправку вкатился еще один внедорожник. И эта машина явно была детищем Стикса. Вместо боковых стекол — листы толстого металла с амбразурами. Лобовое забрано решеткой из арматуры. На крыльях топорщились здоровенные зазубренные лезвия, а вместо бампера умельцы приделали косой отвал. Из автомобиля вышло четверо мужчин. Все крепкие, высокие, в камуфляже, с оружием и прочей амуницией. Дверь снова звякнула колокольчиком. Новые гости молча, с каким-то нехорошим выражением, начали рассматривать Кирилла и долбанутую семейку. «Охренеть! Парни, вы кто такие?» Иваныч даже удивился как-то нагло. Пауза затягивалась. Кирилл вдруг почувствовал, что не стоит срывать покровы. Пытаться с помощью новых гостей что-то доказать старым лучше всего просто молчать. Странное чувство, не страх, не скованность, скорее покой и глубокая убежденность. «А Wi-Fi есть?» — проквакал Масик. Его пришельцы словно не заинтересовали. «Закончился», — ответил Кирилл. Один из новых, рослый блондин, в котором чувствовалось лидерство, вдруг посмотрел туда, где под стойкой лежал автомат. Потом взгляд безошибочно сместился на рюкзак, словно тип умел видеть сквозь предметы, хотя Кирилла прошиб холодный пот. Похоже, это был один из даров Стикса. Блондин вдруг просветлел лицом, тепло улыбнулся, кивнул с каким-то одобрением. «Еще кофе сделай», — приказала мамашка. «Кофе», — протянул человек рентген. «И нам тоже, окей?» Кивнул своим людям, и те молча уселись за ближайший столик. Кирилл нацедил всем бодрящего напитка. Происходила какая-то чушь, дичь. «Дионис!» — протянул ладонь блондин. Он остался у стойки. Парень замешкался. В брошюрке ясно говорилось, что к старым именам большинство иммунных относилось негативно. «Черт! Не щеглом же представляться!» Чутье опять подсказывало. Лучше не импровизировать. «Щегол», — тихо со вздохом представился Кирилл. «Понятно», — опять улыбнулся Дионис. «Не повезло с крестником?» «Он это со зла». «Тогда забудь, это не считается. Как тебя раньше звали?» Пришлось сказать. Тут громко и похабно выругался Иваныч. Его жена тоже психанула, мол, нечего при Масике выражаться, хамло ты тупое, сколько раз просить. Глава семейства швырнул неработающий телефон, повернул красное злое лицо к спутникам Диониса, намереваясь что-то спросить, но не стал. Тупо моргнул пару раз и закрыл рот, отвернулся. Женушка тоже притихла. Кириллу стало завидно. «Есть в этом нечто, правда?» «Смотреть на этих червей, которые еще мыслями и душой в прошлом. Растерянные, маскирующие страх наглостью. Ты молодец, Кирилл. Я редко встречаю таких, как ты. Для насилия много ума не надо, а интеллект, увы, дефицит в любом мире». Кирилл собрался возразить Дионису. Дескать, все случайно вышло. Ничего он не... Но тут проняло. Этот странный блондин чертовски прав. В душе шевельнулось нечто темное, жадное, и парень, помимо воли, ухмыльнулся, кивнул. Совсем иначе посмотрел на Иваныча. Тот не стушевался. Взгляд, как Кирилл хотел, не отвел. Но это уже не важно. Плевать. «Вообще, это место наше», — сообщил Дионис. «Ну вот, началось», — Кирилл напрягся. «Специально ехали. Ну, ладно, вижу, у тебя тут свои забавы», — блондин подмигнул. «Сегодня найдем другое. Стикс велик. Пока». Люди Диониса встали, вышли вслед за командиром. К кофе никто не притронулся. «Стой!» — Кирилл выбежал на улицу. «Это где Стаб?» «Стаб?» — удивился блондин. Закурил и сел на водительское место внедорожника. «Зачем он тебе?» Мотор взревел, автомобиль, шаркнув шинами, быстро уехал. Небо затянуло тучами. На смену жаре пришла влажная, густая духота. Кирилл потряс головой. Дурдом. Странные личности, очень. Правильно, что не попросил взять с собой. Сразу понял неуместность этого. Но можно хотя бы рукой показать, мол, туда тебе, Чапай. У края леса, что метров через 200, Кирилл засек движение. Присмотрелся. Там стояла фигура человека. Нормальный или зараженный, не понять, но накатила жуть. Туловище вдруг спиной, словно в замедленной съемке, ускакало обратно в лес. Все-таки мертвяк. «Все к черту!» Кирилл вернулся в кафе, обошел стойку. «Слышь, малой!» — позвал Иваныч. «Что это за клоуны были, ты понял?» Кирилл не ответил. Кидал в рюкзак шоколадные батончики с прилавка. Он и сам не понимал, что его так напугало. Просто чувствовал, оставаться здесь больше нельзя. Посмотрел в окно, и по спине забегали толпы мурашек. Ноги противно ослабли. Там, на краю леса, стояли уже двое зараженных. И новенький на человека мало походил. Огромный рост, бугристое тело, длиннющие руки, словно у гориллы. Не отрывая взгляда от тварей, Кирилл быстро натянул разгрузку, рюкзак. «Ключи от машины, быстро!» — проорал, наставив автомат на главу семейства. Парень едва сдерживался от паники. «Я тебе его сейчас засуну!» — набычился тот, но договорить не успел. Оружие рявкнуло одиночным, ударило по ушам. Пуля разбила светильник на потолке. Посыпалось стеклянное крошево. «Ключи!» Иваныч, не вставая, запустил их по полу. Кирилл выскочил на улицу. Сердце колотилось, как бешеное. Казалось, он потерял непозволительно много времени. Фигуры монстров стояли на том же месте. Парень плюхнулся в салон, завел двигатель и утопил педаль газа. Когда кафе и стоящий посреди дороги Иваныч практически скрылись из вида, парень немного успокоился. Внедорожник шел ровно, уверенно. Кирилл, не отрываясь от езды, хлебнул живчика, закурил. Странно, почему те твари не нападали? Словно выжидали. Только чего? А, ладно, пронесло, и хорошо. Тут впереди показался встречный автомобиль. Гнал гораздо быстрее Кирилла, и вскоре тот рассмотрел характерную окраску — мигалки на крыше. Полиция. Понятно. Еще одни новенькие. Черт! Только бы не вздумали остановить. Увы. Когда расстояние сократилось метров до 100, коротко взвыла сирена, блеснула мигалка. Парень выругался, сильно сбросил скорость. Автомат пихнул под заднее сиденье. Туда же начал бросать магазины из кармашков на жилете. А вот кобуру быстро не снять. Вытащил пистолет и спрятал в бардачке. Когда автомобили поравнялись, опустил стекло. «День добрый!» — полицейский махнул цепким придирчивым взглядом. «Откуда едете?» «С заправки. А что?» «Не встречали зеленый джип? Приметный такой. У него решетки на стеклах. Отвал спереди, как у паровоза». «Да, видел. На заправке. Совсем недавно». Полицейский кивнул напарнику, и автомобиль быстро умчался. Кирилл ухмыльнулся. А он хорошо держался, вроде ничем не выдал волнения. Ну-ну, ловите. А потом дошло. Вспомнился Иваныч, стоящий посреди дороги. Если он успеет остановить полицию... Парень рванул с места. Нужно срочно искать поворот, съезд, чтобы там переждать. Да что же такое? Доберется он до стаба или нет? Скорость почему-то упала. На педаль газа машина больше не реагировала. Внедорожник полностью остановился, но двигатель работал. Кирилл дергал управление, матерился, но ничего не менялось. Хотел выйти, осмотреть транспорт, но не смог. Автомобиль развернулся и поехал в обратную сторону. В голове моментально сложился пазл. Сука, Иваныч решил вернуть внедорожник. Задействовал какую-то противоугонную систему. И единственная причина, по которой владелец так осмелел, это те двое полицейских. Кирилл ударил прикладом автомата в боковое стекло, посыпалось блестящее крошево. Окна тут здоровые, можно выбраться почти без проблем. А потом вспомнил про раскиданные под задним сиденьем магазины. Оставаться без патронов в этом мире — верная смерть. Пока собирал, автомобиль развил приличную скорость. Страшно прыгать. Ладно, если из открытой двери, а так лобовое, а потом с капота. Лобовое поддавалось плохо и тяжело. Покрылось белесой паутиной трещин, но держалось. Все, поздно. Сзади уже виднелась заправка и полицейский автомобиль, перегородивший дорогу. Да, попал. Даже если успеет выпрыгнуть, его заметят и легко догонят. До леса тут прилично. Кирилл перестал уродовать лобовое стекло. Похоже, придется стрелять. То, что днем ранее он уже убил человека, особой смелости не придавало. Другая ситуация. Из автомата Кирилл стрелял. В институте была военная кафедра. Допустим, одного он снимет через заднее стекло. Оно тонированное. Второй может успеть спрятаться. Нет, все это глупости. Эти полицейские еще ничего не понимают. Будут действовать по закону. Нужно сдаваться. Пусть везут в участок, если найдут. Хе-хе. А там уж можно попробовать все объяснить, разжевать. Короче, шансов выжить больше, чем в перестрелке. Внедорожник остановился в метрах 50 от преграды, двигатель заглох, а замки дверей щелкнули. Полицейские выглядывали из-за капота их машины. Один сверлил через прицел короткоствольного автомата, второй держал мегафон. «Водитель, немедленно выходите с поднятыми руками и без оружия! Повторяю, с поднятыми руками и без оружия! В случае сопротивления открываем огонь на поражение!» «Суки!» — прошипел Кирилл. «Еще и бить будут, точно!» Иваныч постарается, все в красках опишет. Он уже взялся за дверную ручку, как заметил движение на фоне леса. По полю бежала давешняя парочка зараженных. Впереди легко, даже грациозно мчалась высокая толстая тварь. Одежды нет, движения какие-то звериные, дикие. Сзади, отстав, держался уродец рангом ниже, практически неотличимый от человека. Иваныч заколотил изнутри по стеклу витрины кафе, начал орать, тыкать пальцем. Полицейские сами заметили угрозу, но стрелять начали слишком поздно. Кирилл вообще думал, что они так и погибнут, не успев среагировать. Развитый зараженный бежал, закрыв лицо сгибом руки, весь дергался, как сумасшедший от попаданий. Когда до полицейских оставалось метров 10, он значительно замедлился, начал подволакивать ногу и громко реветь. Наверное, его можно было добить, но у стражей порядка закончились патроны, и перезарядиться зараженный не дал. Того, что орал в мегафон, он ударил ногой в грудь. Человек шмякнулся на асфальт, словно тряпичная кукла. Его напарника полоснул когтистой лапой по горлу. Второй уродец времени не терял. Сразу направился в кафе, где оставались живое и вкусное мясо. Кирилл вышел из внедорожника. Чудовище стояло, опершись одной лапой о капот полицейской машины. Вторую прижимало к груди. где в такт мощному дыханию пузырилась кровь, хлюпали пулевые отверстия. Оно резко повернуло голову, уставилось на человека. Расстояние плевое, даже для такого стрелка, как Кирилл. Несколько пуль из длинной очереди врезались в башку, и тварь тяжело упала. Стрельба и смерть полицейских, убийство развитого зараженного — все это заняло максимум пару минут, а то и меньше. Но парень едва не повалился на землю следом, до того велико было напряжение. Мелкий зараженный тоже успел хорошо повеселиться в кафе. Иваныч отбивался стулом, точнее, просто держал дистанцию. Масик с матерью валялись на полу в огромных лужах крови. Кирилл не питал к семейке ни капли симпатии, но это уже слишком. Он перевел огонь на одиночные и выстрелил несколько раз в спину зараженного. Кажется, задел позвоночник, как и хотел. Уродец упал, словно ноги подрезали, а за ним упал и Иваныч. Догадка обожгла. Парень подошел ближе и увидел на груди толстяка три пулевые раны. Человек дернулся в агонии и затих. Кирилл попятился, неловко споткнулся о руку зараженного. До товарища, который раздел полицейских, ему очень далеко, но изменения уже видны. Все тело крепкое, жилистое, из одежды лишь рваная грязная майка. Пальцы заканчивались короткими плоскими когтями, окровавленная морда чуть вытянутая, с мощными челюстями и выступающими зубами. Понятно. Переходная стадия. Вот Иваныч не справился. Не смог семью защитить. Все. Теперь точно валить. Внедорожник доверия уже не внушал. Взял автомобиль полицейских. Уже отъехал 20 метров, как вспомнил. Вернулся, взял автоматы и пистолеты убитых, потом достал нож и присел над трупом развитого зараженного. Споровый мешок был на затылке. Такой овальный нарост, похожий по структуре на половинку апельсина, весь в дольках. Он легко поддался лезвию, и внутри оказалось три спорона, горошина и густой клок какой-то серой паутины. И все. Парень надеялся на гораздо большее. Группы зараженных начали попадаться все чаще. Несколько раз проезжал мимо деревень, и на их улицах маячили сутулые, потерянные фигуры. Кирилл психовал. В правильную ли сторону едет? К тому же близился вечер. Солнце догорало над горизонтом. На небе неприятно блестела луна. Ночевать на диких территориях совсем не хотелось. Дорога к безопасной территории оказалась гораздо ближе, чем думал. Всего-то в 5 километрах. «Стаб лесной», — сообщал знак у поворота. Кирилл присмотрелся. Дальше асфальт старый, в крупных трещинах. Местами даже трава вылезла. Да и природа чуть иная. Деревья в основном лиственные. Зелень не такая яркая и свежая. Черт, неужели добрался? Так, спокойно. Рано радоваться, мало ли. Минут через 5 выехал к широченной реке. Мост охранял натуральный блокпост. Танк в специальной яме, закрывающий корпус, 2 колесных броневика. Кирилл плохо разбирался в военной технике. И нечто стращающее, грузовик, с огромной 4-ствольной пушкой. За ними виднелись баррикады из мешков с песком. «Стой, стреляем!» — пламенел оранжевым следующий знак. Кирилл послушался. К машине подошел боец, одетый по моде Стикса, плюс каска и мощный бронежилет. Кирилл поздоровался, объяснил, кто он такой и чего тут забыл. Его попросили выйти, открыть багажник. Появился второй солдат с таксой на поводке, та начала шустро обнюхивать машину. Странно, вроде для такого овчарок используют. Потом вспомнил. В брошюре говорилось, что живые существа весом меньше 30 килограммов никогда не перерождаются, а овчарки вроде крупнее. «Ну, все, езжай, только не гони. Все, что требуют на постах, выполняй. В стабе сразу иди в комендатуру. Ну, тебе объяснят. Счастливо». Огнать и не получилось бы. Дальше до самого моста на дороге в шахматном порядке стояли бетонные блоки. Чтобы никто не вздумал таранить. Блокпостов было еще 2, но там Кирилла не остановили, А потом он въехал на пригорок и увидел высокую бетонную стену с воротами. Все, добрался.